Глава 20. Получен урон в 63 очка здоровья. Здоровье 37 из 100. От удара потемнело в глазах, а в ушах стоял оглушительный писк. Секунда полета и жесткий удар затылком о песок арены. От этого я едва не лишился сознания. Вскочил на ноги за секунду до того, как новый светлячок взорвался. Метка смерти. Потеряна 1 единица поглощенных душ. Осталось 169 душ. Шип проламывает коленный сустав демона. Рогатый, споткнувшись, летит мордой в песок. Скорость он успел набрать прилично, отчего пропахал мордой пару метров в пути. Взрыв прогремел за спиной, на этот раз без каких-либо последствий. Отбегая, заметил, что в момент, когда новый демон становился ходячей бомбой, его собратья старались держаться подальше. «Никчемные выродки! Да прикончите же его!» — орал хозяин разлома, стоя на верхотуре. «Спускайся сюда, пушистый, и сделай все сам, менеджер хренов!» Прозвучал оглушительный рев. Лёва не на шутку рассердился. Теперь за один заход в бомбы превращались сразу два демона. Ублюдок старался своими марионетками отрезать мне путь. Один камикадзе заходил справа, другой слева. Спасибо метке смерти, она шикарно решала проблему. Оказалось, что процесс детонации можно отменить, если вынести мозги ходячей бомбе. Вместе с камикадзе я успевал еще и выкашивать заготовки для будущих бомб. Меня забавляло то, что сколько бы я ни стрелял по подручному львенка, меньше их не становилось. На помостах выстроилась целая очередь в ожидании приказа прыгать. При этом стрельбище тоже было бесконечным. Каждый выстрел убивал одного демона, тратя одну поглощенную душу, которая моментально восполняется за счет души убиенного. Удирая трех десятков рогатых, я прицелился в факел, висящий на стене. Стальной шип врезался в факел, раскидав искры во все стороны. Выскользнув из опоры, факел полетел вниз, вызвав дикий хохот львенка. «Хе-хе-хе-хе! Прицел сбился! Вы такие ничтожества! Хе-хе-хе-хе!» Факел достиг смоляной ямы и поджег бурлящую жижу. «А-а-а! Я понял! Ты готовишь себе погребальный костер! Благое дело, только вряд ли от тебя что-то останется!» «Вообще-то я планировал устроить барбекю. Чертила, живо ко мне!» Резко свернув влево, я достиг центра арены и рухнул на пол, заметив краем глаза сгусток красного свечения, летящего обратно к тату. «Горение. Потеряно 100 единиц поглощенных душ. Осталось 68 душ». Пламя от горения факелов и бурлящей по периметру смолы усилилось в 50 раз. Столб огня поднялся до самого потолка, захлестнув помосты. Битва на арене тут же прекратилась, так как демоны попадали в песок, прикрывая головы. Горящие фигуры бежали, не понимая куда. Сталкивались друг с другом и летели вниз. Кто-то на арену, а кто-то в смолу. Больше всего мне понравилось, как фигура, похожая на Лёву, истошно вереща, оступилась и полетела в смоляной ров. Хозяин разлома сделал тройное сальто перед приземлением. Моя оценка — 10 баллов из 10. Пока я лежал, обдуваемый порывами жара, с загулом пламени слышался вой демонов, оказавшихся близко к краю платформы. Там температура достигала таких высот, что они просто варились заживо. Сказать, что это была музыка для моих ушей, я не мог, но определенную долю радости точно испытывал. Чем больше выродков сдохнет, тем меньше мне придется добить собственноручно. Получено 36 154 опыта. Текущий опыт 47 170 из 72 890. Поглощено 63 души. Свободные очки поглощенных душ — 131. Справа от меня лежало три трупа, так и не взорвавшихся демонов. Кожа вздулась жуткими волдырями, глаза выпучены, а в центре лба у каждого аккуратное отверстие от метки смерти. 10 минут спустя пламя затихло. К этому времени я промок насквозь от пота и был рад закончить возиться с этим сраным разломом. Я поднялся на ноги, и у нас с остатками демонов состоялась дуэль. Да, вышла она захватывающей и кровопролитной. Нет. Метка смерти за десяток секунд оборвала жизни 20 демонов. Метка смерти. Потеряно 20 единиц поглощенных душ. Осталось 111 душ. Получено 10 940 опыта. Текущий опыт 58 110. Поглощено 20 душ. Свободные очки поглощенных душ 131. На платформе в живых остался только я. Странно и печально. За хозяина разлома отсыпали непростительно мало опыта. К тому же собрать лут не выйдет. И смолы я его не достану при всем желании. Из татухи материализовался чертила. «Стасян! Изи, катка! Ты видел, как я их?» «Извини, я был поглощен криком «Стасян, помоги!» и как-то не заметил особой помощи». «Да пошел ты! Я 10 подпалил!» Демоненок замялся, видя, что я ему не верю, и изменил показания. «Ну, одного-то точно!» «Спасибо тебе, великий воитель!» А теперь взял свою жопу в когтистые лапы и полетел лут собирать. «Потроха оставляй на месте, все остальное тащи ко мне». «Это эксплуатация демонического труда. Я буду жаловаться!» — замахал лапами чертила. «Ты еще голодовку устрой». «Я так и сделаю!» — расхрабрился демон, но заурчавший желудок сдал его с потрохами. «Удачи! Думаю, до конца дня не продержишься». «Это тоталитаризм какой-то! Я думал, у нас демократия, Стасян!» «А ты свист слышишь?» «Пока слышу только твой бубнёж». Прислушавшись, понял, что и правда с противоположной стороны платформы что-то свистит, а вместе с этим и тихонько скрежещет, как будто что-то стальное врезается в камень. На полпути к краю тайна свистуна была раскрыта. Одним мощным рывком воздух взмыла почерневшая от гари фигура. На плече еще горит пламя, и от всего тела валит густой дым. Если бы не маска, раскаленная до красна, я бы так и не узнал ее хозяина. «Лёвик, тебе мамка не говорила не приближаться к огню? Вон, все брови спалил». Лёвка точно матерился, но из-за сгоревшего горла слова превратились в нечленораздельное мычание. Трясущаяся рука приблизилась к маске и потянула ее вниз. Пришкварившаяся плоть отслоилась вслед за маской. Губы демона изрядно запеклись и, вытянувшись, оторвались, обнажая выбеленные зубы. Демон выглядел паршиво. И, судя по всему, плохо видел, так как его глаза побелели. Видимо, белки запеклись внутри черепной коробки. Демон рывками двигал головой из стороны в сторону, как будто прислушиваясь к происходящему. Если рванет вперед, встреча его с серпом ветра. Мана уже полностью восстановилась. Лёвик рванул, но не на меня, а на чертилу. Я стоял на месте, а вот демоненок молотил крыльями, создавая много шума. За мгновение слепец проделал 10 метров, чиркнув обгорелой кистью по крылу чертилы. Демоненка отбросила за край платформы, но он сумел поймать равновесие и завис вне досягаемости погорельца. Я понадеялся, что хозяин разлома продолжит атаковать чертилу и снова отправится на дно смоляного бассейна, но, увы, вышло все не совсем так. Демон замер и не двигался около минуты, а потом исчез. Чувствуя неладное, я отпрыгнул в сторону, ощутив при этом волну ветра. Демон появился из ниоткуда и нанес удар в место, где только что находился я. Песчаная платформа пошла трещинами от такой атаки. «Сука, да сколько ж в тебе силы!» В полете я использовал серп ветра. Погорелец сделал причудливое подобие сальто и уклонился от удара. «Ну и ладно. Этой атакой промахнулся. Попаду следующий». Метка смерти выплюнула 10 снарядов, от которых лев благополучно уклонился. Чертов демон понял, где я нахожусь, и готовился к рывку, когда пролетевшие мимо него иглы сделали крутой разворот и вернулись назад. Стальные снаряды прошили тело демона, оставив ровные отверстия, из которых немедленно начала вытекать кровь, больше похожая на деготь. «Внимание! Применен эффект вампиризма. Кращий онлайн восстанавливает владельцу 20 единиц маны. Текущий уровень маны 94 из 140. «Неплохо. Особенно порадовало, что пара игл прошила его колено. Теперь зверюга будет не такой шустрой». Но реальность оказалась не такой радужной. Лёве хватило и одной опорной ноги для рывка. Правда, после приземления он летел кубарем, но мне от этого было не легче. Хотя сейчас я уже начал привыкать к его скорости. Вот и если бы этого ублюдка лишить не только зрения, но и слуха. Ведь если дальше все так продолжится, то он уничтожит платформу полностью, и я свалюсь в смолу. А я сегодня уже принимал ванну, второй раз купаться не планировал. Чертила беспомощно висел в воздухе и держал пасть закрытой. Еще в прошлый раз я его предупредил. «Только попробуй меня подпалить, я из тебя чучело сделаю». поэтому вся помощь свелась к «Стасян, осторожно! Стасян, он идет! Стасян, Стасян, Стасян!» Достал. Мана преодолела порог 120 единиц. Посмотрим, получится ли устроить бомбическую вечеринку в этой дыре. Химерология. Внимание, потеряно 120 единиц маны. Черная тень сорвалась с моих рук и окутала два трупа демонов, лежащих в десятки метров правее. Пока происходила трансформация марионетки, Лёва замер. Его явно смущал хруст ломаемых костей и рвущейся плоти, который доносился от моей марионетки. Внимание! Создана химера из останков малого порождения тьмы. Срок жизни химеры 5 минут. Доступны два навыка — ускорение, детонация. Марионетка вышла странной. Тело длиной в метр, из которого торчали 4 руки и 4 ноги. Передвигалась тварь как паук, лицо же демона смотрело в потолок. Если бы это был демон с самостоятельным разумом, то у него были бы определенные проблемы при перемещении. Но с наличием кукловода проблема решалась довольно просто. Не став тянуть кота за хвост, я направил марионетку к хозяину разлома. Услышав шелест конечностей, шлепающих по песку, Лёва рванул вперед. Как только демон сорвался с места, я использовал детонацию. И без того уродливая марионетка вздулась за долю секунды и получила такой сокрушительный удар в район позвоночника, что хруст ломаемых костей сравнялся со звуком раздавшегося взрыва. Взрывная волна сбила меня с ног. Но так даже лучше. Лежа на спине, я отлично видел, как вверх подбросила Лёвку. Барахтаясь в воздухе, он цеплялся за несуществующую опору. «Хорошо летит», — подумал я, когда хозяин разлома устремился вниз с 20-метровой высоты. Лучше, чем полет, ему удалось приземление. Снова 10 баллов из 10 возможных. Лев, как и все кошачьи, приземлился сразу на 4 лапы. Но кости уже были не в самом лучшем состоянии. Раздался оглушительный грохот, и они сломались, распластав их владельца плашмя на полу. «Мой шанс», — подумал я и рванул к демону, чтобы прикончить его. Но через секунду я замедлил бег. Видя, как медленно он ползет, Левка был поврежден. «Отлично, тогда не буду зря тратить драгоценный опыт. Пока хозяин разлома жив, я могу распределить имеющийся опыт, а после его смерти, если повезет, мне перепадет еще немного опыта для повышения параметров». Статус. Имя — Станислав. Уровень — 46. Текущий опыт — 58 110 из 72 890. Класс — экзорцист. Ранг — акалит. Уровень жизни — 100 из 100. Уровень маны — 150 из 150. Характеристики. Физические — 34. Сила 11 плюс 1. Ловкость 13 плюс 6. Живучесть 10. Умственные 40. Интеллект 15. Реакция 14. Восприятие 11 плюс 10. Навыки. Активные. Астрогардиан 3. Гробница праотцов 2. Голос разума 4. Духовное ощущение 3. Картограф 1. Химерология 1. Энергослед 1. Пассивные. Ускоренное восстановление маны 20. Защита Аданоса — 1. Дополнительные. Защита от внушений — 3. Классовый. Бонус плюс 10% скорости восстановления маны. Свободные очки навыков — 4. Демонические навыки — 2 ранг. Активные. Факел — 1. Горение — 1. Дымовая завеса — 1. Пассивные. Горнила и Дракса Грейгарда — 1. Пожиратель душ — 1. Теплота — 1. Дополнительные. Жизнь за даром. Максимальное. Проклятие. Свободные очки поглощенных душ. 120. Поглощенные души Драксом Грейгардом. 1955 из 7000. Инвентарь 110 кг. Можно повысить живучесть, но в этом нет никакого смысла. Сражение с Левиком показало, что уровень моей реакции хоть и неплох, но недостаточен, чтобы вовремя замечать все атаки противника. Хорошо, что я... Шерстяного немного поджарил, прежде чем начал драться. В противном случае я уже был бы мертв. Поздравляю. Реакция повышена до 15. Текущий опыт — 6910. Поднявшись на ноги, ощутил, как жжется рана на спине. Сука, жалко, больше нет мази Баргуда. Хорошая была штука. Лёва медленно и мучительно полз ко мне. Из пасти вырывались красные пузыри, а на песке после себя он оставлял черную полосу от крови. Сломанные руки хозяина разлома безвольно тянулись в пустоту. Меч храмовника взлетел над демоном и одним движением отрубил голову вместе с правой рукой. Обгоревшая черепушка прокатилась по платформе и свалилась в смоляную жижу. Получено 120 541 единица опыта. Текущий опыт 127 451 из 72 890. Получен 47 уровень. Текущий опыт 54 561 из 80 180. Поглощено 1038 душ. 1080 душ передано лорду и Драксу Грейгарду. Свободные очки поглощенных душ 78. Справа открылся разлом, приглашая меня на выход. Туда я обязательно направлюсь, но сначала раскидаю опыт, соберу лут, поставлю на место чертилу. «Стасян, как мы его, а? Не, ну ты видел? Он летел как птица, но сумел в лепешку превратиться». «Да, видал. Особенно большой вклад в победу внес ты, великий поэт», — сказал я, наклонившись над трупом хозяина разлома. Кроме различной требухи по типу половой железы и запеченных глаз, нашлись две весьма ценные вещницы. Доступный лут. Браслет стремительности. Класс снаряжения. Тип редкий. Особенности. Позволяет владельцу совершить стремительный рывок вперед на 10 метров. Цена использования 15 единиц маны. Вес 5 грамм. Кольчуга выжившего. Класс броня. Тип редкий. Особенности. Увеличивает на 4 единицы живучесть владельца кольчуги. Вес 560 граммов. Весьма иронично, что обладатель кольчуги выжившего не сумел выжить. Зато на мне вещица сидела отлично. Если честно, я просто обожаю демонические артефакты. Напялил на себя кольчугу, весит как мешок. Всего какое-то мгновение, и предмет утянулся до моего размера. При этом вещица не издавала никаких звуков при ношении. Ее хоть под футболку надевай. Идеально. А вот браслет стремительности едва меня не прикончил. Надел железяку, небольшая полоска бронзы, без каких-либо изысков. Применил навык стремительности и немного переборщил сливанием маны. За секунду меня швырнуло на 50 метров вперед. Все бы ничего, до края еще 5 метров. Вот только я очнулся как раз на участке платформы, который практически разрушил Левик. Под ногами захрустел камень, отсыпаясь вниз. Я едва успел отскочить в обратном направлении. В целом, предметы перспективные, точно пригодятся. Жаль, не нашел ни одного эпического. Можно было бы улучшить карающую длань. Пока я игрался с безделушками, чертила приволок кучу минералов, оружия, которое при проверке оказалось хламом, а также пару интересных камней. Кременной железняк, класс минерал, тип редкий. Особенности. При добавлении к стали способен значительно усилить сплав. Пылающий аметист, класс минерал, тип редкий. Особенности. При инкрустации в бижутерию способен защитить предмет от нагревания. Хе-хе-хе, еще одна злая шутка судьбы. Аметист мог защитить от нагревания демона, который сгорел. Ну что, принимай работу. За тяжкие труды положено мне поляна из ресторана? Спросил чертила, вытирая пот со лба. Пол шавермы за ратные подвиги. Еще половину накину за работу грузчиком. Годится? Спросил я, нахмурив брови. Жматяра, а кофе? — возмутился крылатый. — И кофе. — Может, еще и гамбургера с пиццулей накинешь? — Могу пинка тебе накинуть. Выбирай что-то одно. Либо гамбургер, либо пиццулю. — Ясен хрен пиццулю, — заулыбался зубастый и подлетел ко мне. — По рукам. Когтистая лапа отбила пятюню, а через секунду растворилась в красном свечении. Запихнув лут в инвентарь, я направился к выходу из разлома. В шахте было все так же стерильно тихо. Достал мобильник. Ага. Зачистил разлом за 2 часа. Это новый рекорд. Что ж, до открытия разлома у леса павших еще 2 суток. Успею заскочить к Брегелю. В прошлый раз он закончил рассказ на самом интересном месте.